Боги во власти людей? Из сказанного не следует делать скоропалительного вывода, что греческий город-государство всецело находился во власти богов. Практика проведения собраний, ставивших на повестку дня дела этих богов, напротив, позволяет предположить, что в некотором роде и боги подчинялись решениям, принятым человеческим сообществом. Обязанность, вмененная писцу Спенсифу, записывать для города-государства то, что касалось богов и то, что касалось людей, в полной мере соответствовала намерениям законодателей. Таковы, в частности, намерения Солона Афинского, законодателя, чьи политические деяния и законы мы знаем лучше других. Солон по праву гордился тем, что на заре IV века до нашей эры создал законы для города-государства, причем как для богатых, так и для бедных. Когда он решил представить на всеобщее одобрение фундаментальные правила жизненного уклада города-государства, то приказал записать на деревянных и бронзовых плитах ритуалы жертвоприношений, календарные данные, а также уточненные сведения о стоимости жертв, о получателях, об актерах и ритуальных церемониях. Значительная часть законов Солона выходит за рамки политической области. Это законодательство охватывает священные вещи и гражданские дела. В V веке до нашей эры афиняне поручили Никомаху, возглавлявшему законодательную комиссию, пересмотреть кодекс Солона и выбить его текст на стене базилики. Драконт, предшествующий Солону, законодатель VII века до нашей эры, обнародовал наряду со своими знаменитыми законами об убийствах, на которые впоследствии будет опираться Солон, списки жертв, священные законы и календари праздничных дней. И позднее, в V веке до нашей эры, Платон предписал учредить целый ряд культовых обрядов. Их должны были обеспечивать толкователи и блюстители законов, но предварительно город-государство непременно должен был узнать у Дельфийского оракула, какие жертвы и каким богам нужно приносить в первую очередь. В работе комиссий и в обсуждении на собраниях дел богов принимали участие не только Платон, но и все граждане. Народ, афинский демос, решил взять под охрану все святилища Акрополя и, в частности, Гекатомпедон. Для совершения жертвоприношений было запрещено приносить туда котелки и разводить огонь. Собиралось собрание. Оно должно было сделать выбор, выработать общий календарь, реорганизовать местные пантеоны, учредить новые ритуалы жертвоприношений, при этом учитывая традиции, но также и исправляя, подчищая их. Иными словами, собрание должно было проделать работу, в которой были перипетии, процедуры, предполагающие вмешательство экспертов, политические цели, значимость местных интересов, неизбежные столкновения, компромиссы. Именно город-государство постановлял: новый календарь жертвоприношений должен быть лучше предыдущих. Боги также ставились об этом в известность. Иногда даже собрание граждан, составляя статьи, касавшиеся праздников, давало понять, что в законодательство могли вносить изменения только при условии, что подобное решение будет одобрено не менее 100 гражданами-членами дема. Безусловно, боги не попадали в зависимость от изменений, одобренных большинством. Точно так же гражданские войны не вели неизбежно к уничтожению статей побежденной стороны. Для того, чтобы внести любое значительное изменение, необходимо было заручиться поддержкой Дельфийского оракула, который чтил традиции в той же степени, что и те, кто обращался за советом к Пифии. Однако именно в области дел города-государства, по-гречески «политика», люди, как нигде более, утверждали свою независимость. Здесь они в полной мере проявляли свою власть. а божественные силы задавали ритм работам, заставляли расти, цвести, щедро наделяли пищей. На агоре, на собраниях, в совете, при принятии решений в магистратурах всегда присутствовали многочисленные боги – Зевс, Аполлон, Афина, Артемида, а кроме того Гермес и Афродита. Боги присутствовали и при принятии политических решений. По-иному их присутствие ощущалось при ведении войн и возделывании земли, когда человек ощущал себя в полной зависимости от божественных сил. Божества, символические фигуры политической жизни города-государства, являлись неотъемлемой частью общества, но, помимо этого, они несли на себе отпечаток мышления, господствовавшего в городе-государстве. Они были вылеплены как бы изнутри, в точном соответствии с абстрактными идеями, выдвинутыми знатоками человеческих дел, всем опытом управления обществом. Одним словом, вести жизнь гражданина означало не только практически каждый день отправлять культ богов, признанных городом-государством, но также быть составной частью бесстрашного, дерзкого маленького общества, которое выбирало место для божественного в открытом пространстве, строго неотступно разграничивая дела людей и дела богов. Боги греческого города-государства отличались от ведущих активный образ жизни богов Гомера. Те в большинстве своем были готовы страдать из-за смертных, причинять друг другу смертельные мучения, лишь бы угодить жалким людишкам. Но они точно так же отличаются и от равнодушных богов, придуманных Эпикуром, от далеких, купающихся в блаженстве, любующихся самими собой, находясь в полном неведении относительно человеческой деятельности. Будучи гражданами и при случае покровителями города-государства, боги глубоко внедрились во все сферы человеческой деятельности. Они приобщились к обычаям, поступкам, институтам, образующим социальную основу гражданской жизни. Они властвовали над всеми действиями людей, пытавшихся жить политически как в новых, так и в древних городах-государствах. Они властвовали, но, как справедливо было замечено, не правили. Далее два примера позволят нам увидеть, как боги вмешивались, не навязывая, однако, при этом свою власть, в формирование личности и воспитание граждан, с одной стороны, и с другой – в сексуальную, как мы сказали бы сейчас, жизнь. В первом случае мы рассмотрим деятельность богинь, деятельность, включающую в себя как созидание, так и желание рождаться самими по себе. А во втором – похождение Диониса, начиная с его изображений в виде фаллоса. Мы исследуем общество этих богов, о каждом из которых в древности имелось четкое представление, воплощенное в привычных статуях, но сложный характер которых и интуитивно прочувствованный гражданами не сумел раскрыть нам ни один Гомер-антрополог.